Я уже был полностью облачен в серебристый доспех воинов Джафа, правда с небольшими дополнениями от меня самого. Один такой я приготовил и для Дриега, который в эту самую минуту как раз ступил на поляну. «Господин, я предупредил остальных и готов к отправлению, держа оружие в правой руке, так же как и я облаченный в доспех», — сказал он. «Хорошо, Дриег, переоденься, на корабле есть новый доспех, он лучше защитит тебя во время нашей разведки. Даю тебе 5 минут, спокойно смотря на своего первого воина, говорю ему все это. Он лишь кивает в ответ и молча направляется к кораблю. Долго Джафа себя ждать не заставил, но он удивился, когда вместо того, чтобы грузиться на корабль, мы пошли пешком. Я шел впереди, Дриег двигался с правого бока от меня, а Акела бежал слева, а волки бежали со всех сторон, тем самым патрулируя наш маршрут и выискивая возможные препятствия на нашем пути. Вообще, лучших разведчиков, чем волков, найти будет крайне сложно. Решить бы только проблемы нашего свободного взаимодействия, и цены бы им вообще не было. Оказаться в засаде, когда со мной моя стая, практически нереально. Волки – это уникальные существа. Охотясь, они могут найти свою цель за многие километры. Их нюх очень чувствителен, нацелившись на кого-либо, они учуют его, даже если он находится далеко. Помимо нюха, еще одним естественным инструментом волков являются их уши. При помощи своих ушей они могут улавливать малейшие звуковые колебания, услышать речь за километр, определить по звуку, сколько существ может находиться впереди. И ведь это лишь простые волки, дикие и живущие в своей естественной среде. Моя же волчья гвардия превосходит их в несколько раз. Когда я при помощи каракеша закладывал основы верности себе в личинок, то я передавал им, помимо прочего, и свои мысли, воспоминания по поводу улучшения тела своего носителя. Так что, когда полностью верные мне дикие гаулды завладели телами волчьей стаи, то они стали улучшать эти тела, используя все доступные им возможности. Так что, теперь обоняние и слух у моей гвардии просто запредельное. Они могут учуять или услышать кого-либо за десятки километров, причем благодаря разуму гаулда, получать и обрабатывать, а затем еще и анализировать всю эту информацию, для гвардии не составляет большого труда. Но усилились не только их чувства, но и тела. Волчья гвардия, как показал боевой опыт, вполне может тягаться с целым племенем Унос, используя лишь одну свою силу. Обычный волк может развивать скорость где-то около 60-80 км в час. Волчья же гвардия может поддерживать довольно-таки долгий темп со скоростью 150-200 км в час. Используя свою скорость в бою и при этом еще имея ускоренную регенерацию, волки пусть и не являются лучшими бойцами, но уж точно они лучшие, как разведчики и диверсанты. Это Чапай, господин, Дриег, всю дорогу молчавший, слегка удивился, когда мы вышли из леса, а спустя какое-то время уже оказались у врат. Откуда они тут? Я перенес. Вы не нашли их, потому что они были на другой стороне планеты. Именно там я их и нашел, после чего и перенес поближе к нашему обитанию. Отвечаю на вопрос Дриега, все так же продолжая подходить к вратам. Куда мы направимся, владыка? Дриег спросил это уже после того, как активировал броню и шлем наполз на его лицо, так что голос у него был слегка приглушенный, но мне на это было плевать, ведь сейчас шлем моего первого воина изображал оскаленную пасть волка, одного из тех, что шли сейчас подле нас. Миг, и мой шлем также приходит в движение и наползает на мою голову, принимая тот же вид, головы волка. Навестим нашу с тобой бывшую планету, Дриег, уверен, мы многое сможем раздобыть на ней. С этими словами отдаю мысленный приказ Каракишуна на своей правой руке, и он тут же начинает активацию звездных врат. Да, все же гаулды довольно-таки изобретательны, ну или просто умны. Знаю, мои сородичи далеко не все, что они используют, придумали сами. Многое они переняли из тех крупиц технологий древних, которые достались им, но зато они творчески переработали эти технологии и поставили себе на службу. Тот же Каракиш на моей руке лучшее тому подтверждение. Настолько универсальное устройство, что диву даешься. Стоило мне только отдать мысленный приказ, как круг на вратах начал вращаться, набирая нужную мне последовательность координат. Кристаллы на Чапае загорались один за другим, а затем послышался звук затвора, и в кольце сформировался гипертуннель, напоминающий своим внешним видом поверхность воды. «Приступаем, Акела, Дриег, будьте наготове». Одновременно с моими словами, во врата влетают две шоковые гранаты, которые кинул я, а затем спустя несколько секунд во врата на своей максимальной скорости вбегают и волки, причем Акела был первых из них. Мы тоже не стали ждать и прошли через портал, чтобы уже спустя секунду оказаться на другой стороне, на своей бывшей планете, с которой мы сбежали около года назад. У врат все уже было кончено, немногочисленная охрана была мертва. Большинство джаффа, стороживших врата, потеряли сознание после активации гранаты, а те, кто смог избежать этого, были убиты выскочившими из портала волками. Джаффа только и успели, что направить в их сторону посох, но выстрелить и попасть в столь быструю цель, для них оказалось нереально. Сейчас же волки вгрызались в незащищенные шеи находящихся без сознания джаффа. Дрейк явно был впечатлен эффективностью моей гвардии, впрочем, за шлемом это было довольно трудно разглядеть. Выдвигаемся дальше. Акела, пошли стаю вперед, пусть уничтожают все вражеские патрули. Волк на мой приказ только понимающе оскалился и короткий, но властный рык с его стороны, а затем вся стая тут же начинает удаляться от врат. Впечатляет, господин. Уважительно глядя в сторону скрывшихся волков, пробасил из-под шлема мой первый воин. Акела, оставшийся с нами, лишь еще больше оскалился, как бы показывая, да мы такие, они моя гордость, Дрейк, иного я от них и не ждал. Впрочем, мы здесь за другим, пошли. Ха, бег в полной броне и с оружием, казалось бы, то еще испытание, но к моему удивлению это всем не далось легко и без особого напряжения. Все же у нас, это не человек, они гораздо сильнее и выносливей, но и это еще не все. Подобно волчьей гвардии, тело, в котором я оказался, также подверглось улучшениям, за тот год, что я провел в нем. Полчаса бега от врат, с нахождением по всему нашему пути следов крови и мертвых тел джаффа, и вот мы уже находимся недалеко от города, в котором раньше жили джаффа и рабы Амона. Судя по всему, теперь здесь заправлял один из слуг Анубиса, какой-нибудь младший лорд, и это было мне на руку. Мы расположились в километре от города и шахт с наквадахом. Наквадах – это по сути своей наиважнейший ресурс, из которого состоит большинство технологий гаулдов, в том числе и космические корабли. Вся стая волчьей гвардии сейчас была рядом, правда, несколько волков так и не вернулись живыми, не повезло. Некоторые были ранены, но такие случаи я предусмотрел заранее, а потому прихватил себе одно из лечащих устройств гаулдов. Так что все, кто получил раны во время уничтожения патрулей, были вылечены мной. В городе около нескольких десятков джаффа, владыка. Прикажите напасть на него, ХМ. Хороший вопрос, Дрейк, тебе бы только напасть, ты-то не сомневаешься в успехе, ведь с тобой твой бог. Но черт возьми, напасть или не напасть, патрули-то мы уничтожили, сократив гарнизон джаффа на этой планете вдвое, но справимся ли мы с остальными, и нужно ли вообще нападать? Изначально-то я хотел лишь провести разведку, но ситуация напрашивается буквально сама за себя. Такой маленький гарнизон на планете, я могу справиться с ним. Проблема с тем, что делать дальше. Эх, ладно, риск того стоит. Не стоит сомневаться. Нападаем. Дрейк, Акела, убить всех джаффа. Любой, кто окажет вам сопротивление, должен быть убит. Вам все понятно? Да, мой лорд. РРР. Что же, решено. Отдаю мысленный приказ Каракишу, и он начинает соединяться с броней, надетой на мне. Не зря я так мучился, стараясь как можно больше улучшить свою броню, дабы обезопасить себя. Если, к примеру, броня Дрейга лишь немного лучше его бывшей брони, изменена форма шлема, доработана броня и встроен в шлем беспроводной передатчик, больше я к нему пока добавлять не стал. Моя же броня, она имела возможность соединения с Каракишом на моей руке, внутрь брони встроен кристалл, который взаимодействует с жемчужиной на моем ленточном устройстве, тем самым давая мне мысленное управление над моей броней. Также в броню встроен небольшой источник энергии и компактный энергетический щит, который обычно используют гаулды. Но и это еще не все. Оружием мне служил такой же энергетический посох, как и у Дрейга, только я опять же доработал его. Гаулды не любят использовать посохи, считая их оружием своих рабов, но мне, если честно, оно нравится, потому я и стал дорабатывать его. Теперь посох и броня имели возможность соединяться между собой, тем самым я мог напитать посох энергией от источника питания, встроенного в мою броню, или же использовать автоматическую систему наведения, встроенную в шлем. Возможно, в будущем у всей моей армии будет нечто подобное, а пока я решил испытать это лично. Когда играешь роль бога, то все, что ты не делаешь, должно выглядеть величественно и пафосно. тем самым показывая, как ты велик и насколько ты могущественен. И как я подозреваю, именно в этом я уже облажался и не раз. По крайней мере, за собой я ничего такого не замечал, и начинаю чувствовать себя провалившимся, как бог. Управленец из меня откровенно хреновый, и даже Дрейк справляется с этим гораздо лучше, чем я сам. Но сегодня, я, кажется, понял, в чем мое предназначение и богом в какой области мнить себя. Я Креол, бог войны. Трепещите, смертные, и падите на колени передо мной. Именно так и никак иначе и началась наша атака на город. Прежде чем Джаффа смогли отойти от моего заявления, используя программу в моем шлеме, я точными выстрелами из посоха убил троих из них. Причем выстрелы были произведены настолько быстро, что только потеряв троих, они успели среагировать на мое нападение. Десятки энергетических выстрелов были направлены на меня, но все они так и не достигли цели, разбившийся замерцавший вокруг моей фигуры барьер. Мой ответ был куда более результативнее, и еще четверо Джаффа умерли от точных выстрелов, произведенных мной. Зачем я напал в открытую и к чему вообще весь этот ненужный пафос? Нет, я вовсе не дурак и не свихнувшийся на почве своего попадания. На самом деле, этот мой ход, он более чем оправдан и имеет под собой сразу несколько целей. Первое – это подчеркнуть собственное могущество перед Джаффа и остальными членами стаи. Второе – это понизить боевой дух врага и поднять собственное ЧСВ. И третье – это отвлечь врага на себя, тем самым давая возможность Дрейгу и гвардии действовать незаметно. Я бог, вы все склонитесь передо мной, ведь битвы делают меня сильней. Массивная фигура в броне, которой был я сам, продолжала нести весь этот бред, попутно убивая всех Джаффа на своем пути. Количество убитых мной насчитывало уже около двух десятков, плотность и интенсивность огня со стороны врага стала ослабевать. Вскоре и вовсе все сопротивление было задавлено, когда Дрейк и вся стая атаковали Джаффа со спины. Правда, был один случай, когда я уже был готов проститься с жизнью, и если бы не моя предусмотрительность, то был бы я уже мертв. Глайдеры смерти или же истребители Гаулдов сильно удивили меня. Я не рассчитывал, что они будут на планете. Их появление ничего хорошего для меня не значило. Выстрелы из энергетических пушек глайдеров прошли прямо рядом со мной. Их мощности было достаточно, чтобы пробить мой щит и убить меня. Но то, что на истребителях отсутствует система наведения орудий, спасло мою жизнь. Джаффа, что отвечал за стрельбу, оказался далеко не снайпер, и выстрелы не задели мое драгоценное тело, но изрядно напугали меня. Так напугали, что из моего рта перестал изливаться весь тот бред, что я нес во время нашей с ними схватки. Но и убегать из-за двух истребителей я тоже не стал. Обычно мощности посоха недостаточно, чтобы сбить глайдеры, но только не в моем случае. Подав энергию на оружие из доспеха, я выстрелил. Программа, что я загрузил во встроенный компьютер моего шлема, помогла мне прицелиться, и мощный энергетический выстрел сначала разорвал первый, а затем и второй глайдер. На волне моего успеха, бред, что изливался из моего рта, лишь еще больше возрос. Я бог, склонитесь передо мной. Бог войны Креол, пришел за вашими душами. Моя неуязвимость и повышенная огневая мощь сделали свое дело. Джаффа врага были деморализованы, так что зашедшим им с тыла Дрейгу и Акиле не составило особого труда добить их. Но все прошло далеко не так хорошо, как я того хотел бы. Стоило мне только перебить последних оставшихся в живых Джаффа, как моему зрелищу предстал поднимающийся с основания пирамиды корабль. Хаттак, мать вашу, как я его не заметил. Господин, он убегает. Дрейг так же, как и я, смотрел за тем, как Хаттак поднимается над пирамидой, что находится в некотором отдалении от города, потому я его и не заметил. Не думаю, что он бежит, Дрейк. В моем голосе проскальзывает немного паники, но благодаря шлему, мой первый воин не замечает этого. Я бы точно не сбежал. Зачем, когда у тебя есть корабль, один выстрел которого на максимальной мощности равен взрыву ядерной бомбы? Один выстрел, и нас вместе с городом просто не будет. Дрейк, за мной, живо. Медлить нельзя. До врат мы добежать уже не успеем. И даже если я ошибаюсь, и он действительно решил просто сбежать, а не расстрелять нас с орбиты, все равно нельзя дать ему это сделать. Акела, ты со стаей живо беги в лес. Укройтесь там, и в случае, если мы не вернемся, уходи домой. ГРР, недовольный рык волка, но под моим строгим взглядом, когда я убрал шлем, он повиновался. Вы хотите напасть на корабль, владыка? Понимание проскакивает в мыслях Дрейга, и он тут же срывается вперед. Насколько я помню, В городе были свои транспортные кольца, владыка, поспешим. Хо, да мы прямо мыслим об одном и том же. Действительно, к вратам мы не успеем. Других кораблей на планете нет, но зато есть транспортные кольца, при помощи которых можно оказаться на корабле. Так быстро я, наверное, еще никогда не бегал, но зато кольца мы нашли, и причем очень и очень вовремя. Корабль уже явно оказался на орбите и выстрелил. В этот же момент мы активировали кольца и переместились на корабль, а город на планете был тут же стерт одним мощным выстрелом корабля. Да, мне явно противопоказано ходить на разведку. Сначала она превратилась в битву за город, теперь вот абордаж космического корабля. Захватить Хаттаг вдвоем – это достижение, достойное упоминания. И должен признать, даже с моими доработками, это оказалось не так просто сделать. Повезло еще в том, что Хаттаг не был полностью укомплектован. На планете мы уничтожили около сотни, может, полторы воинов Джаффа. На корабле же их оказалось гораздо меньше, едва ли полсотни, но от этого не легче. На поверхности у нас были волки и эффект неожиданности. На корабле же нас явно было меньше, и о нас знали. Приходилось сражаться за каждый отсек, буквально зачищая его. «Берегись!» — крик Дриега, но, впрочем, это было ни к чему. Я и сам вижу, что к нам катятся гранаты. Шоковые гранаты — это не бомбы. Да и активируются они не сразу, так что мощный пинок и граната уже летит обратно к тем, кто ее нам послал. Чем больше сражаюсь с посохом в руке, тем больше он мне начинает нравиться. Можно регулировать мощность выстрела, а если, к примеру, тебя захотят остановить переборкой, то подключаешь посох к доспеху и к чертям сносишь ее. Умри. В одном из отсеков произошло настолько удивительная вещь, что я даже застыл на мгновение. Меня атаковали, попытались убить и кто? Ниндзя. Джаффа азиатской наружности и скатанной в руке, он был одет в черную облегающую одежду, похожую на легкий доспех. Сблизившись со мной, он атаковал меня мечом. Причем его скорость и сила явно превосходили тех Джаффа, что попадались нам. А из-за того, что атаковал он меня мечом, то и щит меня не защитил. Только в последний момент я успел заблокировать его удар посохом, но каково было мое удивление, когда посох хоть и сдержал атаку, но был разрублен пополам. А тем временем Джаффа атаковал меня еще раз, но ему не повезло. Секунда моей растерянности прошла, и жемчужина Каракеша на моей руке ярко сверкнула, после чего сильная ударная волна отбросила Джаффа к стене, и он потерял сознание. Я же подошел к этому космическому ниндзя и с удивлением теперь смотрел на катану, держа ее в руке. КХМ, необычно, но судя по всему эффективно. Спасибо за подарок. С этими словами, поудобнее перехватываю меч и пронзаю сердце Джаффа. Меч оказался хорош. Он проткнул бронированный доспех, как если бы не видел никаких препятствий. Это были последние, господин. Дрейк, переступающий через тела убитых нами, подошел ко мне. Знаю, остался лишь мостик. Но опять, когда, казалось бы, мы близко к осуществлению нашей цели, произошла еще одна непредвиденная ситуация. По кораблю прошла волна, а затем мы ощутили, как он ушел в гиперпространство. Скотина, я убью этого урода, что мешает мне. Я злился, еще бы мне не злиться, когда все идет прахом. Впрочем, не все так плохо. Наши корабли еще несовершенные, путешествия через гиперпространство занимают немало времени, и это время теперь играет мне на руку. Выходи, урод. Я кому говорю, выходи. Не выйдешь, я сам войду и буду резать тебя на маленькие кусочки. Стоя у переборки на командный мостик и не имея своего посоха, разорялся я. Но естественно, этот гад и не думал мне открывать. Видимо, планировал так и переждать все время пути. От подобного я еще больше разозлился, и тут мой взгляд зацепился за меч на моей руке. Ну уж нет, не бывать этому. Усиливаю все мышцы в своем теле и направляю лезвие меча на переборку. Резкий выпад, в котором задействовались все мои силы, и лезвие меча, к моему удивлению, протыкает стальную переборку. Ух, нихуя себе, удивленно восклицаю я. Кто же думал, что бредовая идея, возникшая во время злости, сработает? Из чего вообще сделаны эти мечи? Впрочем, позже с этим разберусь. Ну что, крыса, готовься, я иду. Я обещал, что буду резать тебя долго. Напрягая мышцы и разрезая стальную переборку по кругу, кричал я внутрь. Но вот, наконец, дело сделано, и первым на командный мостик влетает Дрейк, и тут же отлетает от ударной волны Каракеша. Но со мной подобное не пройдет. Резким перекатом ухожу в сторону и сам посылаю ударную волну в Гаулда. Он увернуться не успевает и теряет сознание. Ну уж нет, так просто ты у меня не отделаешься. Не после того, что я по твоей вине пережил. Ух, эта скотина умирала долго и вдумчиво. Все то время, которое мне понадобилось на полет обратно к планете, я наслаждался его криками. А что, эта скотина явно была рождена, чтобы гадить мне и оставлять его в живых, я не был намерен. Мало того, что он чуть не убил меня выстрелом из корабля, мало того, что он заперся на мостике и ушел в гиперпространство, так он еще скотина и Анубиса предупредил о нападении, и потому нужно было спешить. Одно хорошо, улетели мы от планеты недалеко, так что вернулись довольно быстро. Анубису, чтобы послать к этой планете свой ближайший корабль, понадобится как минимум день, так что время у меня есть. Можно, конечно, прийти и через врата, так быстрее, пусть приходит. Но теперь, я тот, у кого есть корабль, так что обстреляю с орбиты, если понадобится, конечно. Акела и сам может справиться. Владыка, мы будем ожидать вас. Уверен, мои братья будут рады услышать, что вы смогли победить одного из богов. Дрейк, еще больше уверовавший в своего господина, сейчас стоял у актировавшихся врат и прощался со своим богом. Я буду через пару месяцев, Дрейк. Тебя я взять с собой не могу, сам понимаешь. Твое отсутствие плохо может сказаться на нашей маленькой армии, да и рабов кто-то все же должен сопровождать. Последние слова я говорил уже в отношении человеческих рабов, которых, судя по всему, на планету привез убитый мной Гаут. Их наш бой на планете практически не затронул, так как все они в это время находились на рудниках. Когда же мы вернулись на планету, как оказалось, Акела не ушел. Вместо этого он со своей стаей согнал в одно место несколько сотен рабов и сторожил их. Вот их сейчас и переправляли мы на планету, правда, перед этим я заставил их сгрузить на корабль весь добытый ими на квадах. Время поджимало и нужно было спешить. Со мной на корабле оставался лишь Акела. По сути своей мне он и не нужен. Кораблем я смогу управлять и в одиночку, но он сам вызвался. Переправив через Чапай всех рабов и попрощавшись с Дригом и стаей, мы с Акелой переместились на корабль. Долго возиться я не стал, и спустя всего несколько минут перед кораблем открылось окно в гиперпространство, после чего он со мной на борт ускрылся в нем. Корабль Анубиса появился над планетой лишь спустя 12 часов, просканировав поверхность планеты, так ничего и не обнаружив, они высадились на планету. Глава 9. За те два месяца, что я провел в тишине и спокойствии на корабле, я понял одну важную для себя вещь. Я люблю тишину и спокойствие космоса. Я, конечно, на корабле был не один, но Акела вел себя тихо и практически не отсвечивал, исследуя корабль. Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец, так и у нас. Время, что я провел в тишине и доработках тех минусов, что выявили практические испытания брони, подошло к концу. Планета Шумер, как я назвал ее, моя метрополия и по совместительству бывшая родина моей расы. Два месяца пути, именно столько мне понадобилось, чтобы добраться от планеты Амона до своего нового дома. Да, по сравнению с гипердвигателями Асгардов, которые способны перемещать их корабли за минуты, причем из одной галактики в другую, это выглядит блекло. Но мне, если честно, такая скорость кораблей пока была на руку. Созрел у меня тут один план, который прямо так и просит, чтобы я реализовал его, но это еще не скоро. Ну что, друг, соскучился по планете? Стая небось ждет не дождется тебя? Погладив по голове вставшего рядом со мной Акелу, проговорил я, наблюдая за планетой внизу. Ир-ир-ир, согласно прорычав, мотнул головой волк. Что же, пойдем навестим их, посмотрим, как там обстоят дела. С этими словами покидаю командный мостик и иду к транспортным кольцам, волк следует за мной. Переместились мы не прямо на планету, а на Элкиш, что все еще находился на планете. Стая встречала нас радостно, бедному Акеле досталось больше всего, но пара его грозных рыков и все успокоились. Сам Акела после этого выглядел довольным и всем своим видом показывал, что он рад. «Господин, вы вернулись?» Калим, вытянувшийся и возмужавший чернокожий парнишка, встретил меня первым возле поселения. «Да, мой корабль только что прибыл в звездную систему. Как обстоят ваши дела?» Спрашиваю поклонившегося мне Джаффа, а затем жестом приказываю ему следовать за мной. «Все хорошо, владыка. Рабы, которых привел с собой Дрейк, значительно облегчили нашу работу. Молодых, как вы и приказывали, мы стали обучать и готовить в войны, а взрослые занимаются обеспечением нашего поселения». Удовлетворенно киваю на его слова, и он заметно расслабляется. «Ты ведь что-то хочешь спросить у меня, Калим? Я чувствую это». спрашивай. Я действительно видел, что молодой воин ведет себя странно и слегка нетерпеливо, вот и спросил наугад. Мой лорд, прошу простить, но я хотел просить вашего разрешения, чтобы забрать одну из приведенных вами рабынь, слегка дрогнувшим голосом проговорил он. Хаэм, а там были женщины, впрочем, я не запрещаю тебе, если тебе понравилась девушка, то она твоя. Ты лучше скажи мне, в какой стадии сейчас находятся ваши личинки? От моего вопроса, слегка повеселевший Калим, опять погрустнел. Они уже почти повзрослели, владыка, скоро нужно будет заменить их. Владыка, мы сможем сделать это, Хаэм, я как бы и не думал запрещать этого, но в чем-то он прав. Использовать диких гаулдов это не выход. Нужно иметь под боком собственную королеву, которая и будет снабжать меня необходимым мне ресурсом. Не беспокойся, ты же знаешь, тем, кто верно служит мне, я дорожу. А теперь ступай и предупреди Дриега о том, что я вернулся. Найти королеву до того момента, как созрели гаулды в телах моих джаффа, я не успел, а потому сейчас, находясь на борту своего корабля, застывшего над планетой, я думал. Передо мной находилась специальная емкость, заполненная водой, в которой сейчас плавало 9 взрослых и имеющих полную генетическую память гаулдов. И я не знал, что же мне с ними делать. Я извлек их из тел джаффа, заменив на тех, что плавали в моем пруду и подверглись моему воздействию. Да, проблема. По-хорошему их стоило бы убить, так как в их верности мне я буду всегда не уверен. Воздействовать на их разум я сейчас не могу. Те манипуляции, что я провожу с личинками, не подействуют на них. Передо мной сейчас 9 полностью сформировавших свою личность гаулдов. Когда я манипулирую с сознаниями диких личинок, то я вовсе не изменяю их личность. Нет, их личности тогда еще нет, я лишь закладываю основы, из которых потом формируется личность, полностью верная мне. Здесь же подобное не пройдет. С другой же стороны, в том, что передо мной не лорды, я отчетливо вижу. Все 9 – это такие же рабочие, как и я, это отчетливо видно по цвету нашей кожи, в первые дни после взросления. Потом же, отличия исчезают. Хаэм, избавиться от них я всегда успею, а вот хорошо обученных и разбирающихся в технике существ я не смогу еще долго воспитать. Что же, выбор очевиден. Просторное ангарное помещение, большой бассейн, расположенный здесь же и пустой, лишь 9 тел, уносов и людей, лежащих рядом друг с другом. Еще с десяток джаффа, стоящих вдоль стен в полном боевом облачении с надетыми шлемами в виде оскаленной головы волка. Возле каждого из них находится по паре волков, и что самое примечательное, на них также имеется легкое подобие брони. В области лба у них сверкает небольшой оранжевый камушек, и они также сейчас напряженно наблюдают за приходящими в себя существами. Один же из присутствующих находится ближе всего к ним и ожидает того момента, когда они откроют свои глаза, чтобы поприветствовать их. Вот один из людей приходит в себя, его глаза резко распахиваются и сверкают ярким светом. Находящийся рядом с ним высокий, широкоплечий и оснащенный в броню унос напрягается. Каракиш на его руке начинает предупреждающе сверкать, но он не спешит действовать. Вслед за первым существом в себя приходят и остальные. Они медленно поднимаются со своих мест, под ожидающими взглядами всех здесь присутствующих. Один за другим они осматривают место, в котором очнулись, а затем, столкнувшись взглядом с властно смотрящим на них уносом, тут же склоняют свои головы. «Приветствуем тебя, лорд!» Сам же унос ни единым своим действием или мимикой не показал, что удивлен подобному обращению. Он лишь ликующе проговорил громким, пробирающим до глубины души голосом: «Тикматей, братья, все прошло лучше, чем я ожидал. Рабочие особи признали меня лордом и недовольство моим главенством не показали. Впрочем, зная натуру мне подобных, доверять полностью им я не стал. Хотя, перед тем, как дать им их тела, я перестраховался. Пусть воздействовать на них я не мог, но вот провести воздействие на сознание их будущих носителей у меня получилось. Не знаю, кто из гаулдов придумал это, но мои сородичи научились вводить программы в подсознание разумных существ. Не особо сложные, но между тем очень действенные, которые невозможно не исполнить. Раньше подобное проделать я не мог, но получив в свое пользование нужные мне ресурсы и время, я смог создать аналог, после чего прописал простую программу в подсознание будущих тел гаулдов, а программа в свою очередь звучала просто: «Не навреди креолу». Стоит хоть одному из них подумать о том, чтобы хоть как-то навредить мне, как программа придет в действие, и тогда Гаут не сможет сопротивляться. Тело носителя само убьет их обоих. Впрочем, это лишь на крайний случай. Не думаю, что предавать меня в их интересах. Во-первых, как говорилось при рождении, на их сознание воздействовала сама королева. Чем-то ее ментальные закладки схожи с моими действиями. При рождении очередной личинки, она прописывает основы будущей личности, а не сама создает ее. Так что в моем подчинении сейчас лишь рабочие, цель которых далека от власти. Во-вторых, даже если они предадут меня, вряд ли их хоть где-нибудь встретят с распростертыми объятиями. Так что пока доверимся им, минимально. Над поверхностью небольшого озера, который буквально кипел разнообразной жизнью, в том числе и в виде опасных диких гаулдов, обитающих в нем, завис корабль. Алкиш готовился к тому, чтобы выпустить свой заряд. Из днища на его корпусе выдвинулся необычно выглядящий зитниктейл, увеличенный в своих размерах до энергетических пушек. А затем, заряд, состоящий из молнии, ударил прямо в воду. Не прошло и пары минут, как над поверхностью воды стали всплывать оглушенные таким образом рыбы и гаулды, а многочисленные молодые унасы и люди на берегу дружно ринулись на лодках собирать урожай. Хе, а это я неплохо придумал. Мало того, что добыл пропитание для своих слуг, так еще и добился того, чего хотел. Сейчас на Хаттеке, в нескольких бассейнах находились три королевы диких гаулдов. О, как долго я их искал, прежде чем наткнулся на это озеро. А затем еще придумывал способ, как поймать их, избегая лишних жертв. Как итог, мной вместе с остальными моими слугами-гаулдами было изобретено или просто творчески переработано оружие зитниктейл. По сути, все, что мы с ним сделали, это лишь увеличили его в размерах, только и всего. Даже не знаю, почему остальные гаулды до такого не додумались. Сейчас же, эти три королевы производят для меня каждый день сотни гаулдов, и я теперь даже и не знаю, куда их девать. Пришлось даже слегка приостановить это, и углубиться в собственные исследования и эксперименты. Одно было хорошо, если раньше над всем, что я хотел сделать, думали лишь я и моя шизофрения, созданная мной же, то теперь, над этим, думали еще 9 голов, вернее только 8. Один гаулд находился на поверхности и командовал людьми, заставляя их закладывать основы нашего будущего города на планете. Что думаете, Герак, как ты считаешь? Помассировав виски от усталости, выжидательно смотрю на Герака, что был назначен мной главой биологических и генноинженерных исследований. Ага, звучит хорошо, а на деле пшик. Лорд, думаю, нам стоит приступить к захвату власти на всей планете. Теперь у нас в руках есть королевы, а значит целый неограниченный ресурс будущих воинов. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь все это мне говорил десятилетний Юнас, в теле которого и обитал Гаулд. Поддерживаю. Это самый оптимальный на данный момент выход, владыка. Тем более наращивание наших войск на шаг приблизит вас к цели. Думаю, уже сейчас мы вполне можем начать осуществлять этот план. Перевожу взгляд на молодо выглядящего мужчину человека и переспрашиваю. А в верности гаулдов вы уверены, что если они предадут нас с вами, что тогда, Мирдок? Нужно перестраховаться. Я понимаю их спешку, но рисковать зазря я не буду. Так уже, мой лорд, я закончил написание нужной нам гипнопрограммы и начал воздействовать при помощи нее на королев. Все, что они сейчас смогут, это лишь рожать верных вам воинов. Все тот же юный Юнас, Герак вновь заговорил, и теперь в его словах было куда больше уверенности. Что же, хорошо, вы убедили меня, сегодня же я отдам приказ Волчьей гвардии начать приготовление к великой охоте. Вы же займитесь модернизацией нашего корабля. В скором времени я планирую навестить пару планет, так что мы с вами должны быть полностью готовы. Приступать, есть мой лорд. Мирдок, после моего приказа выглядел счастливым, впрочем, что с него возьмешь, ведь именно он отвечает за техническую составляющую, по сути он наш главный инженер. Акела ликовал. Начало великой охоты началось. Вожак отдал приказ, и вся стая была готова исполнить его. За то время, что прошло с прошлой большой охоты, стая Акилы возросла. Теперь в его стае было никак не меньше сотни волков, и каждый из них сейчас бесшумно несся по лесу, выслеживая по следам свою добычу. Стая загоняла еще одно племя унасов, которым не посчастливилось стать целью Волчьей гвардии. Всего пару часов назад стая взяла их след, а теперь уже незаметно пробиралась к их логову. Волчьи лапы бесшумно ступали по земле, гвардия не создавала ни единого шума. Каждый ждал момента, ждал приказа Акилы. Ау! Громкий, Пронзительный вой огласил тишину вечера. Не успели унасы у пещер даже сообразить, как из леса хлынули сотни волков, причем, что самое странное, облаченные в легкие, не стесняющие их движения доспехи, сделанные специально для них. Кроме доспехов, отличительной чертой каждого в стае была сверкающая небольшая жемчужина у них на лбу, при помощи которой стая могла общаться между собой телепатически. Акела первым атаковал сторожащих вход в пещеру унасов. Моментально сократив расстояние между ними, Акела открыл пасть, и из его рта выстрелила молния, оглушив одного из унасов. Второй, находящий рядом унас, уже был готов атаковать странного волка копьем, но жемчужина на лбу Акелы ярко сверкнула, и невидимая волна с большой силой отбросила унаса в сторону. Другие члены стаи не отставали от своего фактического вожака. Они сплошной волной врывались внутрь пещер, где сейчас скрывались унасы, и либо оглушали их, либо убивали. Да, я задумчиво и очень впечатлено сейчас крутил головой, находясь недалеко от пещеры, наблюдая за рядом тел, которые складывали члены стаи. Вот ко мне приблизился большой, заматеревший серый волк. Жемчужина у него на лбу засветилась. Одновременно с этим активировался и мой каракиши, и я услышал голос Акилы у себя в голове. «Вожак, охота закончилась. Мы захватили всех, как ты и просил. Позволено ли нам будет продолжить охоту?» Хмыкнув, лишь еще раз удивленно посмотрел на волка, а затем предвкушающе улыбнулся. «Да, ваша охота будет продолжаться до тех пор, пока каждый у нас не будет пойман. Приступай, Акела». «Слушаюсь, вожак». Склонив голову, тот отошел от меня. Жемчужина на его лбу еще раз засветилась. Одновременно то же самое произошло и у всех остальных в стае. Акела передавал им мой приказ. Глава 10. Дрейк сейчас стоял во главе своего отряда, с которым он готов был пройти через все круги ада. Они стояли впереди в полном боевом облачении и с оружием в руках. За их же спинами сейчас находились тысячи унасов, облаченных так же, как и они, и полностью готовые к бою. Дрейк был преисполнен гордостью, а еще, он еще больше стал веровать в своего владыку. Пожалуй, Дрейк был вернейшим из всех слуг Криола, и его вера была обусловлена тем, что господин всегда держал свое обещание. Когда они только прибыли на эту планету 7 лет назад, владыка уже тогда обещал им, что достигнет большого могущества, и не обманул. Еще 7 лет назад они не имели у себя за спиной ничего, теперь же у них была целая армия, хорошо обученная армия, чем и гордился Дрейк, лично занимаясь их обучением. 5 лет прошло с тех пор, как завершилась большая охота, как называл ее Акела, вожак волчьей гвардии господина. 2 года Дрейк со своим отрядом и стая занимались тем, что охотились на разрозненные племена унасов, а затем, кого-то они полностью истребляли, а кого-то принуждали к жизни в только еще формирующемся государстве. За 7 лет, на дикой необжитой планете, появился целый город, не прекращающийся строиться и по сей день. Каждый принимал участие в этом строительстве, даже Дрейк не избежал этой участи, как и остальные боги, что покоились до этого в телах его братьев. Чем больше проходило времени, тем больше противоречий возникало в сознании Дрейга. Он даже в один момент начал чувствовать, как начинает сходить с ума, и если бы не лорд, то, возможно, так и было бы. Тогда его и всех его братьев на корабль вызвал владыка, и Дрейк поспешил побыстрее откликнуться на его зов. «Вы звали нас, господин?» Лорд встречал их прямо в комнате с транспортными кольцами. Он был один, и не говоря ни слова, он жестами приказал им всем следовать за собой. «Присаживайтесь». Короткий приказ господина, но ни один из отряда Дрейга так и не осмелился сесть в присутствии своего господина. «Сядьте». Криол не удержался и, повысив голос, отдал им приказ. Хоть и внешне это никак не отражалось, но в этот момент Криол сильно переживал и боялся реакции Джаффа. Вернее, Криол боялся, что они начнут действовать необдуманно, и ему придется тогда лишиться своих верных слуг. Когда же Джаффа неуверенно расселись по своим местам, Криол заговорил. «Дрейк, для начала, я хотел бы сказать тебе кое-что, да и всем вам тоже. Я не бог». Это простое заявление прозвучало как гром среди ясного неба, и Дрейк, сам того не осознавая, даже хотел начать переубеждать в этом своего господина, но тот не дал ему этого. «Да, вы не ослышались. Я не бог, хотя не буду врать, стремлюсь им стать, но до этого мне далеко, очень далеко. За эти годы, что вы были моими слугами, я стал полностью доверять вам. Вы мои лучшие воины и вернейшие слуги, и именно поэтому я решил раскрыть вам правду. Я не бог, как и остальные гаулды. Мы лишь притворяемся ими, чтобы править, чтобы выживать. Но больше я не вижу необходимости обманывать вас. Да, я не бог, но это не отменяет того, что я ваш господин и владыка, как и не отменяет того, что вы мои лучшие воины. Все то время, что мы провели вместе, пусть вы и не знали об этом, но все равно следовали за мной. Разве хоть раз я подвел вас, разве хоть раз заставил усомниться в собственных решениях? Да, я не всемогущ, но могу многое. И если вы и дальше будете продолжать преданно служить мне, то я вознагражу вас. После этого признания господина, для Дриига мало что поменялось. Пусть владыка Криол не бог, хотя Дриик так до сих пор и не был уверен в обратном, но следовать за ним он все равно будет. И не только он, но и все его братья приняли это решение и озвучили его перед лордом. Хаэм, какова ситуация? Доложить. Отдаю приказ, сидя на троне, находящегося на мостике моего хаттака. Солдаты закончили погрузку на корабль, владыка. Можем отправляться. Герак, исполняющий роль навигатора, ответил мне. Хорошо. Начинаем перемещение. Смотря вдаль космоса, отдаю приказ. В тот же момент перед кораблем открывается окно в гиперпространство и, подав энергию на двигатели, Хаттак вошел в него. Следом отправился Элкиш. Начинался следующий этап моего плана, власть над планетой я уже получил, теперь же нужно начать добычу нужных мне ресурсов и технологий. Опасаясь того, что через врата наши координаты могут отследить, еще в первую свою вылазку 6 лет назад, я перенес их на Элкиш, который большую часть времени находился в космосе. Я, конечно, в любой момент мог переправить их обратно на планету, но необходимости в этом пока не было. Сейчас же важно сосредоточиться на том, чтобы добыть нужное количество наквадаха. Именно поэтому я рискнул этой вылазкой, предварительно укомплектовав штат корабля в 2000 воинов. То, что я смог украсть ранее, даже с учетом сильнейшей экономии, подошло к своему концу. А если я хочу и дальше развиваться, то наквадах мне необходим. К большому моему огорчению, на нашей планете, залежи наквадаха попросту отсутствуют, их нет от слова совсем. Впрочем, сканеры корабля нашли довольно большие залежи на непригодных для жизни планетах в нашей системе, но необходимых ресурсов для их добычи у меня как раз и нет. Вот и приходится извращаться. Впрочем, одно все же хорошо, с другими рудами и металлами на планете не так печально, так что рабочие сейчас вовсю занимаются их добычей для дальнейшего использования. Мое еще только зарождающее государство, если посмотреть на него со стороны, выглядит немного странно. По сути своей, в еще даже не появившейся империи, стало формироваться кастовое общество. Хотя эти самые касты пока были представлены лишь в трех видах. Волчья гвардия, воины и рабочие. Волчья гвардия, как понятно, это мое детище. По сути своей, волки в моей империи одна из четырех рас, тесно взаимодействующих друг с другом. И к слову, именно на примере волков, я смог совершить настоящий прорыв. Волки взрослеют быстрее людей и уносов, а потому и потомством они обзаводятся гораздо раньше всех остальных. За эти 7 лет, стая стала пополняться не только благодаря захвату других стай, но и естественным путем, рождением. У волков с гаулдами внутри, стали рождаться харсизисы, волки, имеющие генетическую память своих родителей и наквадах в крови. Изначально, дикие гаулды не имели наквадаха в крови, как я или другие гаулды. Но чтобы уметь с ними взаимодействовать и общаться, я ввел его в них, тем самым открыв доступ к технологиям. У волчьей стаи была даже своя собственная королева, я лично подобрал ее и даровал волчье тело. Так что каждый гаулд в моей империи сейчас рождался с наквадахом в своей крови. Но вернемся к харсизисам. Харсизис – это ребенок, рожденный в союзе двух носителей гаулдов. До этого я даже забыл о них, но когда стали рождаться харсизисы, то меня прямо озарило. Вот оно будущее моей империи. Еще только родившись, у них уже будет все воспоминания их предков. Идеальные слуги, которых даже не нужно обучать, вырастут и сразу же будут готовы служить мне. На примере тех же волков, я смог увидеть еще одно чудо, новый вид гаулдов. Когда только стали появляться харсизисы в стае, сначала это вызвало волнение. Тем более лишать личности и порабощать чужое существо – это одно, а вот проделать то же самое со своим детем и членом стаи уже другое. Когда ко мне впервые с этим пришли Акела и Амидала, альфа-самка стаи и по совместительству королева, то я был удивлен и обрадован их идеей, тем более, что нечто подобное сотворил сам с собой. Как итог, королева волчьей гвардии стала рождать новых гаулдов. Теперь они не подавляли сознание молодых волков, являющихся харсизисами, детенышами стаи, а сливались с ними, взаимодействовали. Правда, подобного пока удалось добиться только в стае, но это уже результат. Что же касается остальных каст, рабочая каста, по сути своей, состоит из рабов и вселенных в них рабочих особей. Так что неповиновение или бунт нереальны, а в будущем, уже появятся их потомки, в их крови уже будет прописана их общественная роль, они так же, как и их предки, будут рабочими особями, и в них также будут подселиться рабочие особи гаулдов. Идеальное общество, к которому я стремлюсь и буду стремиться. Кстати, та же Амидала, волчица и королева стаи, является плодом моих экспериментов. Когда мы смогли поймать еще нескольких королев, при помощи гипнопрограммы, я смог заставить одну из них рождать только королев с практически чистым сознанием, без генетической памяти. Мусор в их мозгу мне был ни к чему, все, что мне нужно, я лично вносил в их сознание, а затем и обучал лично. Так и с Амидалой. Я обучал ее пару месяцев и лишь после этого представил Акиле и ввел в стаю. Звездная система Декера – одна из подконтрольных планет системному лорду Апофису. Над небольшой покрытой растительностью и морями планеты сейчас находились два корабля Хаттака, патрулирующие систему и служащие охраной для планеты, на которой находится в множестве своем шахты с наквадахом и рабы, добывающие его. Мастер, сенсоры корабля засекли приближение вражеского корабля класса Хаттак. Находящийся на командном мостике молодой Джаффа с татуировкой змея на своем лбу, заговорил: «Вывести на обзорный экран, передать данные на второй корабль и немедленно приготовиться к бою. Прикажи Джаффа садиться в глайдер и готовиться к сражению». Быстрые и уверенные приказы сыпались сейчас из уст старого, но еще не растерявшего свой опыт Джаффа. Мастер Рутик когда-то был первым воином своего бога Апофиса, но годы сыграли с ним злую шутку. Он постарел, и его место занял более молодой и перспективный воин. Одно хорошо, как радовался про себя Рутик, его хоть не сослали обратно на чулак доживать свои последние дни в одиночестве. Он пусть теперь и не первый воин, но его опыт дорогого стоит, а постоянные боестолкновения с другими системными лордами требовали этот самый опыт. Так что теперь он командовал двумя хаттаками и защищал планету, на которой правил один из младших богов, детей его бога. Глайдеры покинули ангар обоих хаттаков и теперь кружили вокруг своих кораблей, ожидая момента, когда должен будет прибыть вражеский корабль. А то, что он вражеский, сомнений не вызывало. Будь это союзники, то Рутик о них бы уже знал, да и связавшись с младшим богом на планете, Рутик получил подтверждение, что это враг. «Владыка, мы вышли из гиперпространства. Активируй щиты и оружие». Сенсоры засекли два вражеских корабля класса Хаттак и эскадрильи глайдеров. «Каковы будут ваши приказы?» «ХМ, нас ждали». Впрочем, это не удивительно. На планете наверняка был сенсор дальнего обнаружения, как и на кораблях. Два Хаттака, полностью готовых к бою, сейчас шли к нам на сближение. Большое число глайдеров вырвались вперед и сейчас направлялись к нам. Что же, пришла пора испытать все, что я приготовил. С одной стороны, у меня всего лишь один корабль, шансов победить у меня мало, но как бы не так, приступим. Убрать щиты, отключить генератор и приготовиться запустить электромагнитную пушку. Исполнять. Ни единого возражения не последовало на этот приказ. Так что, к удивлению Джаффа Апофиса, прибывший в систему Хаттак, вместо того, чтобы готовиться к бою, полностью отключил все у себя на борту. И хоть даже опытный Рутик оказался в замешательстве, но отменять приказ к нападению он не стал. А в следующий момент, когда корабли вышли на дистанцию атаки, произошло следующее. Сканеры кораблей засекли мощный выброс энергии от корабля противника, а затем все глайдеры, а за ними и два хаттака, подверглись воздействию электромагнитного импульса, прошедшего через их корабли и вырубившего все их системы. Пока хаттаки перезагружали свои системы, они оказались беззащитны. Незащитное поле ни вооружения не работало. Глайдеры просто зависли в космосе и не двигались. А тем временем, вражеский корабль ожил. Из его отсеков стали вылетать десятки глайдеров, которые сейчас вовсю обстреливали беззащитных врагов. Но что странно, после попадания по глайдерам из орудий вражеских кораблей, те не были уничтожены. Вместо плазмы, пушки противника стреляли зарядами молний, похожие на те, что выстреливают из зитниктейлов. «Владыка, вражеские корабли вышли из строя. Все их системы сейчас перезагружаются. Они беззащитны». Герак ликовал. Идея лорда Криола оказалась бесподобна. «Я вижу, Герак. Приготовь орудия, Огонь по кораблям, пока их щиты не восстановились. Слушаюсь, мой лорд. Ха, да я просто гений. Сразившись в открытом бою с двумя хаттаками, я бы проиграл. А если бы даже и победил, то их корабли бы были уничтожены. Но этого-то мне не нужно. Именно поэтому у меня возникла эта идея. На боевую платформу хаттаков были установлены пушки зипниктейлов, стреляющие зарядами в виде молний. Нет, это кем надо быть, чтобы, имея у себя в руках подобное оружие, использовать его так неэффективно? Да я, можно сказать, просто раскрыл его потенциал, и при этом не изобрел ничего нового. Вот от орудий на моем корабле выстрелило пару молний и, пройдя через пространство космоса, поразили два вражеских корабля. Все, большего от меня и не требуется, все уже кончено. Будь на корабле активный щит, то я бы таким выстрелом не смог пробить его. Но сейчас, когда корабль ничего не защищает, все кончено. Особенность зипниктейла оказалась очень и очень перспективна. Выстрел зипниктейла, в отличие от посоха, не так прост. В случае, если один джаффа касается другого, и по одному из них выстрелить из зипниктейла, то они оба вырубятся. То же самое происходит, если, к примеру, выстрелить в посох джаффа, заряд поразит не только оружие, но и самого воина. А теперь представим, что происходит со всеми, кто сейчас находится на корабле. Правильно, каждый из них попал под заряд усиленного зипниктейла, и теперь все на корабле находятся без сознания. Приказать десантным группам готовиться к абордажу, владыка? Вопросительный голос Герака отвлек меня от моих мыслей. А, что? Нет, не отдавай пока приказ. Перед этим выстрели еще раз. Вдруг кто-то очнется, пока мы будем захватывать корабль, а второй выстрел окончательно убьет все живые на корабле. Зачем лишний раз рисковать? И именно поэтому орудия корабля еще раз поражают хаттаки, и только после этого звучит приказ к десантированию. Один выстрел зипниктейла оглушает, второй убивает, а третий дезинтегрирует. Да, в моих руках оказалось мощное оружие, причем находящиеся прямо перед глазами многих. Кстати, пока мой флагман разбирался с вражескими кораблями и истребителями, на планете в этот самый момент разгоралась битва. Алкиш, на котором и находились в данный момент звездные врата с нашей планеты, приступил к своей части плана. Алкишем командовал Дрейк, ему в подчинение были переданы Акела и его стая. Алкиш вышел из гиперпространства раньше нас, так и не долетев до места. По плану, у него была совершенно другая роль. На Алкиш можно поместить до 200 воинов, и все они сейчас штурмовали планету, на которой находилась колония гаулдов. Открыть входящий туннель можно не только с планеты, но и с корабля, чем я и воспользовался. Одновременно с нашим прибытием в эту систему на планете активировались врата, и десантная группа приступила к захвату. И пока мы разбирались и приватизировали корабли в свою собственность, со мной на связь вышел Дрейк, доложив о том, что планета захвачена. Глава 11. Глава 11. Рейдерский захват по-гаутски, только так я могу назвать то, что проделал в этой звездной системе. В этот раз мне, к слову, повезло больше. Видимо, гаут, что правил на планете, был излишне самоуверен или же глуп, так что сигнал предупреждения не был отправлен с планеты. Впрочем, были другие, не менее важные сложности, не терпящие промедления. Как оказалось, использование зипниктейлов, как корабельных орудий, хоть и позволяет захватить корабль без видимых повреждений, но на самом деле это далеко не так. Вся энергосистема кораблей была сильно повреждена, управляющие кристаллы перегорели, так что скорое использование этих кораблей было невозможно. Впрочем, время у меня пока есть, сигнал с планеты не был отправлен, а значит, о том, что я захватил эту планету, пока никто не знает. А то, что сгорели все управляющие кристаллы корабля, так их можно заменить. В любом случае, это куда выгодней, если бы я просто уничтожил эти корабли, так и не получив их. Владыка, каковы будут ваши приказы? Мердок докладывает, что сможет отремонтировать хаттаки, но на это потребуется время. В очередной раз прервав мои размышления, объявил Герак. Понятно. В таком случае, пусть воины на нашем корабле высадятся на планету. Они, конечно, не рабочие, но уж перетаскать награбленное смогут. Это будет гораздо быстрее. Особое внимание пусть уделит оружию, а то ведь смешно, у нас есть армия, но нет оружия для нее. Я даже грустно усмехнулся, но такова реальность. Будет исполнено, владыка. Я передам ваши указания. Устало кивнув, я задумался. Да, то, что я провернул в этой системе чистой воды безумие. Не сработай мой план, и все, можно было бы встречать смерть. После той вылазки 6 лет назад, Я, конечно, смог раздобыть довольно внушительное количество оружейного наквадаха, но его все равно не было достаточно для всего, что я задумал. Приходилось экономить и выбирать. В конце концов, мне даже пришлось предстать перед выбором, что важнее, модернизировать и переоснастить корабль, или же вооружить свою армию. И то, и другое было очень важно, но я решил, что корабль важнее. Именно поэтому весь запас ушел на хаттак и переделанные зитниктейлы. Смешно признаться, но у меня в армии лишь от силы 200 вооруженных энергетическим оружием воинов. Остальные же вместо оружия использовали копья и мечи. Страшно представить, что было бы, если бы пришлось сойтись в открытом бою на планете. Именно поэтому я, к слову, и не дал приказ для десантирования на корабли после первого выстрела. Зато теперь, после подобной моей акции, наквадаха и кристаллов, что во внушительных объемах добывают на этой планете, мне должно хватить на годы, а то и десятилетия вперед. Наконец, я смогу вооружить всю свою армию, ведь у меня на шумере помимо тех 2000, что я взял с собой на корабль, находится еще 10000 воинов. Население шумера, некогда дикой планеты, а теперь моей метрополии, было довольно велико. Под своей рукой я объединил всех у нас в радиусе нескольких тысяч километров и устроил геноцид диких гаулдов на всей этой территории. Вернее, не геноцид, вернее будет, что я вылавливал всех королев, уничтожая всех остальных. Королевы, единственные, кто были мне полезны, а дикие личинки могли стать угрозой. В данный момент, численность моей маленькой империи невелика, она насчитывает 45 тысяч существ, большинство из которых это у нас и с гаулдами внутри. Я ни политикой никогда им не был, зато воспоминания и опыт своих предков гаулдов были буквально у меня в крови. Проблема была только в том, что и их способ правления, на мой взгляд, был ущербен. Тут и без моих знаний понятно, что рано или поздно, но гаулды падут. Моей задачей же стало придумать нечто новое, нечто монолитное, что просуществует века, тысячелетия и даже миллионы лет. Не знаю, верное ли решение я нашел, об этом судить может только время. Но появление каст – это первый этап создания моего собственного уникального общества, со мной во главе, разумеется. Дабы доказать серьезность своего решения самому себе, мне пришлось сделать первый шаг и раскрыть Бжаффа правду, а затем следить за их реакцией. Сначала мое заявление их шокировало, но теперь, как мне кажется, они просто сделали вид, что того разговора между нами и не было. Честно сказать, именно на это я и рассчитывал. Я хотел провести социальные эксперименты, возможно, обезопасить себя в будущем. Теперь Бжаффа не смогут меня упрекнуть, что я обманывал их, а значит, и повода предать меня у них не будет. Бжаффа воины, честь для них порой важней, чем их жизни. В будущем, большинство Бжаффа пошли на предательство гаулдов, только потому, что нашли оправдание в том, что их чести был нанесен ущерб. Я, конечно, могу и утрировать, но насколько я понял, в будущем, ложь гаулдов, Бжаффа будут воспринимать как предательство. А значит, то, что они восстанут против того, кто предал их, никак не скажется на их чести как воина. Нет, если бы гаулды с самого начала были честны с Бжаффа и ставили себя не как всемогущие боги, а как правители, что ведут их за собой, то и таких масштабов восстания не было бы. Предавать без причины Бжаффа не стали бы. Это был бы прямой урон их чести. В чем-то их общество схоже с самураями, которые еще только должны будут появиться на Тауре. Так вот, признавшись в том, что я не всемогущий, вовсе не бог, по крайней мере не сейчас, я надеюсь, что избежал того, что могло бы коснуться и меня в будущем. Рабам я объясняться не стал, не вижу в этом смысл, тем более они и сами все это узнают, после того, как в их тела подселит личинок рабочих гаулдов. Уже сейчас, моя империя, мое общество делится на касты, и самая большая каста представляет собой касту рабочих, более 30 тысяч рабов, сотня из которых это люди, а остальные у нас. Около года назад в них были имплантированы личинки рабочих особей, которые полностью подавили их волю и сознание. Если раньше нам приходилось тратить большое количество ресурсов на то, чтобы следить за всеми пленниками, то теперь этого и не требовалось. Они сами охотно выполняли все, что им поручали. Рабочие особи были рождены для этого, а сам носитель не может противиться их воле.